куртку, в момент отодрал бы. Морщась от боли, Филипп подвигал саднищими пальцами. Опять потянул. Болты вылетели внезапно. Филипп едва устоял на ногах. Обретя равновесие, снял замок с засова, осторожно приоткрыл дверь, юркнул внутрь. В длинной пристройке без окон было темно, как в бочке. Филипп тихонько прикрыл за собой дверь, пошарил рукой по стене, нащупал выключатель. Помещение мгновенно залилось светом, бьющим из дюжины световых панелей над головой. По стенам от пола до потолка шли грубо сколоченные деревянные стеллажи, разделенные на небольшие ячейки. При каждый квадратик из плотного картона на нем выведен номер. Похоже на вокзальную камеру хранения. Филипп в его положении позволил себе усмехнуться. Вспомнил, как они с Хезер, возвращаясь из Лондона, прибыли в Кале и оставили багаж в помещении, очень похожем на то, в котором он сейчас очутился. На двери висела табличка, и служитель, бросив взгляд на их билеты на ближайший поезд до Парижа, кивнул и забрал чемоданы. Филипп с Хезер решили, что их вещи проследуют в багажный вагон поезда, и только по приезде в Париж обнаружили, что табличка с французским словом означает «камера хранения», и что их багаж остался в Кале. Вспоминая Хезер той поры, 12-летней давности, Филипп почувствовал, как защемило сердце. Он судорожно сжал веки. На смену явилось иное, будто сон, недавние воспоминания. Близость с женщиной, уже почти чужой, и все же родней которой не было, кровь на стене. Как удар бича обожгла эта реальность. Грудь змеями сдавили смятение, слабость, щемящая тревога. Филипп привалился спиной к двери. Горло сжимало спазмом. Время, дороги, воспоминания — все растянулось, переплелось, жаркой желчью отзываясь на языке. Нахлынули знакомые ночные кошмары. Они стояли у дороги на Куань-3. Тьма хоть глаз выколи. 19-летние новобранцы, как слепые, ищут друг друга на ощупь и говорят о доме, о доме. Вот и сейчас. Этого не может быть, это сон. Но знаешь, что явь, и можно с ума сойти. Филипп стряхнул с себя наваждение. Оттолкнулся от двери ладонями, расправил плечи. Хватит с прошлым. Надо думать, что делать сейчас. Нет уже времени складывать по черепочкам миллион событий и стечений обстоятельств, которые завели его сюда. Нельзя позволять всему этому возникать, овладевать мыслями. Это удовольствие оставим на потом, если, конечно, удастся выбраться из плена зубчатой вершины. Номера, ячейки... Филипп прошелся вдоль ряда узких полок, оставляя на полу грязные следы. В каждой ячейке рюкзак, все одинаковые. Филиппу подумалось, скольким парням, заброшенным сюда, удалось снова заполучить свое имущество. Днем целую лекцию прочли. Надо отринуть прошлое, посвятить себя благородному будущему христианской Америки. С родными и близкими встречаться запрещено. Это все равно, что предаваться дьявольскому искусу. Поход — совершенно обособленная среда, дающая человеку минимум необходимого. Одержимость прорастает повсюду, как кошмарная порча. Вся нация заражена греховностью. Филипп отыскал свой номер 88-й. Залез в мешок. И прямо где стоял, начал стаскивать с себя чужое, зеленое, надевать свою одежду. Часы пропали. Не исключено, утекли в карман к Эрику. Однако фотоаппарат, зажигалка и сигареты на месте. Филипп уже двое суток не курил, но подавил в себе желание немедленно взяться за сигарету. Это удовольствие тоже оставим напоследок. Он пошел обратно мимо стеллажей к двери, и так слишком долго торчал —